7. Эта ночь шла без сна. Весь день Елена провела перед экраном стереовизора. Ночи нам еле хватило, чтобы обсудить судебное заседание. Елена негодовала. Неприметный прежде Пимен Георгиу виделся ей теперь сборищем всех недостатков. Фагуста правильно упрекнул его в лицемерии. Он лгал, что был против правительства. Посмел бы он хоть раз не согласиться с Гамовым и близко бы не подошел к редакции своей газеты. «И такая лживая душонка осмеливается учить нас морали», — возмущалась она. «Я смотрела на тебя и Гамова, ни один не дал ему отпора. Я смотрел на Гонсалеса, было чем любоваться». «Ты любовался Гонсалесом? Ты же всегда твердил, что красивая физиономия этого человека лишь маскирует его душу. Сегодня они совпали, лицо и душа». Новый день весь отдали Фагусте. Он говорил с утра до вечера. Если я скажу, что он произнес блестящую защитительную речь, то этого будет мало. Дело было не в том, что он подробно излагал события, рассказанные мной раньше, и спасение детей наших врагов от губительной водной аллергии, и то, что мы наперекор всем законам войны послали врагам часть своего скудного пайка, чтобы спасти их от голода, и то, что, объявив о казнях многих военных преступников, мы их не умертвили, а скрыли в убежищах, а после победы выпустили словно бы заново воскресшими. Все эти факты теперь знал весь мир, но собранные воедино они производили впечатление продуманной концепции благотворения. И, конечно, она не только смягчала описанные Пименом Георгию случаи сознательного зла, но и опровергала их. Таково ее реальное действие на слушателей во всем мире. Амар и Сира усердствовал, стереокамеры зафиксировали каждый жест Фагусты, каждое его слово. Меня же поразило искусство, с каким Фагуста находил хорошие оборотные стороны в действии, какие Пимен Георгию объявлял преступными. «Вот вы говорили, что преступным было решение правительства отбирать больше половины продовольствия, посылаемого Кортезией своим воинам в плену», — говорил Фагуста, обращаясь к Георгию. Георгию немедленно подал реплику. «Не менее преступным было предшествующее решение снизить общепринятый паек чуть ли не до половины. Сперва осудили пленных на голодное истощение, вынудили этим родных отрывать последнее от себя, чтобы спасти близкого человека из тяжелой беды, а потом еще ограбили голодных, отобрав значительную часть посылок». Согласен, такими представляются действия правительства, если их рассматривать только с показной стороны. Уменьшение пайка военнопленных – одна сторона, но тут же обратное, врагам разрешается помогать своим пленным. Этого ведь раньше не бывало, Георгию, чтобы противнику разрешали кормить своих людей, томящихся в плену. И разве это плохо? А то, что родные не чувствуют себя бросившими своих близких, что они могут не только бессильно плакать о них, но и энергично помогать им, буквально спасать. И не издалека, а приезжая в их лагеря. Ведь это было разрешено, увидеть своего сына, своего мужа, обнять его, побыть с ним. Почему вы об этом забываете, высоконравственный Пимен Георгию? И ведь это только часть обратной доброй стороны. Есть и другие, еще важней. Вы ничего не сказали, куда подевалась награбленная, как вы изящно проименовали изъятые части продовольствия. А ведь его направляли в лазареты, в детские дома, спасали раненых солдат, предохраняли детишек от дистрофии. Что в этом преступного, спрашиваю? И разве сами Кортезы не чувствовали, что названное вами грабежом смягчает их собственную вину перед нами, перед пострадавшими в боях, перед нашими голодающими детишками? Мы разрешили женщинам, объединенным в администрацию помощи Нормой Фрис, посещать все лагеря военнопленных, все госпитали, все детские учреждения, чтобы они могли сами убедиться, что все изъятое продовольствие идет только на добрые дела. Так не будет ли аморально объявлять аморальными эти акты благотворения? Вот как оно поворачивается, уважаемый Пимен Георгию. У вас тоже две стороны, и показная, осуждение чужого зла лишь прикрывает обратную сторону, отрицание реального добра. Осуждать вас за это так же сурово, как осуждаете вы, или милосердно пожалеть вас, что не сподобились понимать реальную жизнь, если она предстает не в примитивной однолинейности, а совершается как многообразный многосторонний процесс? Все это Фагуста выкладывал почти доброжелательно. Впервые я слушал его с удовольствием. И не только потому, что он не обрушивал на нас злую критику, а защищал. От его критики мы и прежде могли легко оборониться, указывая на ее односторонность. Его нападки на нас были столь же прямолинейными, как и официальные восхваления Георгию. Но сейчас он раскрывал неоднозначность наших действий, докапывался до их глубины, а не скользил по поверхности. Я всегда полагал, что обвинение в принципе сильнее защиты. Сейчас защита брала верх над обвинением. Во всяком случае, я именно это услышал в речи Фагусты. Пимен Георгиу повернул против Фагусты его собственный аргумент. Вы упрекнули меня, что я, не поддерживая действия правительства, вынужден печатать анонимные статьи Гамова в обоснование этих действий. Вы объявили, что только лицемер поступает так. А как вели себя вы? Печатали разгромные статьи против правительства, а сейчас выступаете в его защиту. Разве это не самая явная двуличность? Вы под влиянием победы переметнулись с одной позиции на другую, а меня назвали лицемером. Я мог бы подобрать для вас опровержение и пожестче. Самопредательство, отречение от того, что недавно исповедовал, восхваление от того, что пламенно хулил. Фагусто засмеялся. Он чувствовал, что его позиция более прочна, чем позиция обвинителя. Нет, Пимен Георгиу, я вовсе не переменил свои мнения о действиях правительства. А если бы и переменил, то без двуличности. Прозрел, исправляю ошибку. Движение вперед, но не лицемерие. Но и такое оправдание мне не нужно. Я не изменил своим взглядом. Но ваше нынешнее поведение, оно совпадает с моим прежним поведением. Я критиковал отдельные акты правительства, но не его общую линию. Я был в сущности сторонником Гамова, а не его противником. И даже как-то говорил об этом Семипалову, только он не понял меня. Гамову тоже говорили. Он понимал мое поведение и одобрял те критические статьи, что появлялись в трибуне. Больше, чем одобрял, он сам писал их. Сам писал. Гамов был тайным сотрудником вашей газеты. Рад, что до вас дошла эта истина. Гамов сотрудничал в Вестнике и одновременно писал статьи против самого себя в трибуне, но ведь это невозможно. Тем не менее, это было. Пимен Георгиу до того взволновался, что уже не говорил, а кричал. Фагусто отвечал ему спокойно. Теперь я понимал, почему он вчера так растерялся, когда Георгиу объявил, что Гамов был тайным сотрудником его газеты. Фагусто не смог допустить, чтобы Гамов противоборствовал собой, одновременно восхваляя и хуля себя. Ему первому открылась парадоксальность такого поведения, и он впал в ошеломление. Сегодня наступил черед Георгию потеряться от внезапно открывшейся раздвоенности диктатора. И ему было хуже, чем Фагусте. В конце концов, хвалить себя, обосновывать правильность своих действий – вполне естественный поступок. Но яро нападать на себя, но зло критиковать собственные действия, но доказывать в широко читаемой газете, что каждый собственный шаг ведет к великим трудностям и несправедливостям, если не прямо в обрыв. Для здравого смысла это немыслимо. Повторяю, Георгию было хуже, чем Фагусте. И всех хуже было мне. Мне открылась тайна, о которой я и подозревать не мог. Я встречался с Гамовым каждый день. Мы спорили и соглашались. Он поверял мне задушевные желания, свои отдаленные планы. Так мне всегда понимались наши отношения. И все было не так. Одна фраза Фагусты, что Гамов тайно писал статьи против собственной политики, разом, как взрыв мины, опрокинули все огромное здание нашего душевного сотрудничества. Я бы мог сказать, что перед моими ногами разверзлась бездна, и уже нет времени прыгнуть. Такая вычурная фраза точно описала бы мое состояние. Я с негодованием повернулся к Гамову. Я хотел, не стесняясь тех, кто находился в зале, бросить ему упрек в двуличии. Я хотел обвинить его в недостойном поведении. Гамов молча, ликующе смеялся. Он радовался эффекту признания Константина Фагусты. Он наслаждался, что наконец высветилась так долго скрывавшаяся тайна, двойственность его поступков. Бессмысленно было бросать ему в эту минуту упреки. Он счел бы их лишь еще одним основанием для своей радости. И тогда я повернулся к Гонсалесу. И то, что увидел, немного примирило меня с обидой на Гамова. Гонсалес изумился еще больше, чем я. Одного взгляда на его растерянное лицо, всегда бледное, а сейчас налившееся кровью, на его испуганно распахнутый рот было достаточно, чтобы сообразить, в каком он смятении. Между тем Пимен Георгиу продолжал перепалку с Фагустой. «Ваше сообщение о тайном сотрудничестве с диктатором так поразительно, что без дополнительных разъяснений не обойтись. Не соблаговолите ли рассказать, как оно возникло?» Фагуста соблаговолил. Он с удовольствием повторил это ёрническое словцо, чтобы показать, как ему приятно исполнить просьбу обвинителя. Фагусто признался, что порядком перетрухнул, когда его внезапно подняли с постели и под охраной доставили к диктатору. Гамов ждал его в комнате, ставшей потом знаменитой благодаря усилиям Омара и Сира. Охраны того же Сербина, неотделимого от жилища Гамова, тогда и в помине не было. Беседа продолжалась до рассвета. Гамов попросил помощи Фагусты в очень важном и очень секретном государственном деле. Оно это дело вполне элементарно, если говорить о его техническом выполнении, и чрезвычайно сложно, если описывать его философскую суть. Именно такое определение, философская суть, дал своей просьбе Гамов. И оно сразу заинтересовало Фагусту. Он понял, что речь пойдет о чем-то незаурядном, а все незаурядное – мечта каждого журналиста. «Многие действия нашего правительства могут оказаться очень непопулярными», – говорил мне Гамов. Продолжал Фагуста свой рассказ. «Они вызовут критику. Может возникнуть и противоправительственное движение. Это чревато возможностью бунта. Враждующие страны, та же Кортезия, постараются своими деньгами, своими агентами, своей моральной поддержкой раздуть в открытое пламя тлеющий антиправительственный жар. И возникнет, наряду с внешним, не менее опасный внутренний фронт. Допускать этого нельзя. Надо взять критику правительства в свои руки, то есть превратить ее в самокритику. Мы сами отлично разглядим недостатки и прорехи нашего правления. Почему не сказать об этом открыто? Читатель, если согласится с такой критикой, примет ее как выражение своих настроений и будет удовлетворен, не зажимают рот. А если кто-то не согласится с ней, еще лучше. Будет подыскивать аргументы, поддерживающие правительство. Открытой критикой своих недостатков мы создадим громоотвод, чтобы контролировать накапливающееся раздражение без вспышек молний. Отличный по цели план, одобрил я. Но разрешите и мне сразу начать с дозволенной критики. Кто поверит в искренность осуждений самого себя? Или вы не знаете, что самокритика редко вызывает уважение, но гораздо чаще раздражение? Общее мнение, чего же он сам-то стоит? Видит, что плохо, признает неудачи, но примиряется с ними, только себя ругает. Вы не боитесь такой реакции? Потому и пригласил вас, что боюсь. Конечно, ни один из членов правительства не подпишет самонападение на себя. Это выглядело бы комедией. Но почему это не сделать вам? Вы так умело критиковали Марудзяна. Вы прекрасно справитесь с критикой наших поступков. Именно потому, что я умело нападал на Марудзяна, я не могу нападать на вас. Я вовсе не ваш противник, Гамов. Вы пошли по моему пути, но дальше меня. Я критиковал Марудзяна, вы его свергли. Вы осуществили то, о чем я мечтал. Боюсь, моя критика будет неискренней. Я предвидел это, сказал Гамов. Я предлагаю такой план. Статьи против государственной линии буду писать я сам. А вы печатайте их в качестве редакционных. Вашей подписи стоять не будет, и моей, естественно, тоже. Согласны? Фагуста оглядел нас веселыми глазами. Он переживал минуту возбуждения, почти равного торжеству. Его мощные лохмы вздыбились. Волосяная шатеновая аура увенчала голову. «Я сказал Гамову, что на такое содружество согласен», — продолжал Фагуста. «Мне оно даже облегчает выпуск газеты. Иначе пришлось бы самому изобретать критику правительства, а тут оно само подсовывает материал против себя и гарантирует, естественно, что наказаний не будет. Хотя многим покажется, что опубликование подобной критики должно преследоваться. Но, — сказал я Гамову, — ваше предложение — политическая игра, ловкая, но несложная. Вы считаете, что в ней есть какая-то философская суть. Простите мою непонятливость, но философию в политическом обмане я пока не вижу. Необычность политического хода и есть философская суть его предложения, так объяснил Гамов. Продолжал дальше Фагуста. И еще он сказал, что в физике действие равно противодействию. Правда, закон этот относится только к состоянию равновесия. В динамичной социальной жизни он не всегда оправдывается. Ибо если бы действие не пересиливало противодействие, то не осуществилось бы никакое развитие вообще. Но что действие порождает противодействие справедливо и в общественных процессах. Значение своих поступков правительство видит и в тех протестах, какие они порождают. И если критику со стороны не услышать, потому что рты заткнуты, то нужно самим взяться за это дело, выяснить степень и формы противодействия. Вот так объяснил мне Гамов. Я не спорил, философия не моя специальность. Я не имел желания влезать в эту запутанную область. В заключение Гамов вручил мне готовую статью с критикой первых решений его правительства. И я ее в тот же день напечатал от имени редакции. Вот так и пошло наше секретное сотрудничество. Пимен Георгиу поинтересовался. О вашей договоренности с Гамовым знало правительство? Гамов предупредил, что ни Семипалову, ни Гонсалесу не расскажет о союзе со мной. А другие члены правительства стояли от Гамова дальше, чем эти двое. На этом Гонсалес закрыл третий день суда. Гамов вернулся к себе, я пошел вместе с ним. В приемной сидели Сербин и Варелла. Варелла почти весело поздоровался с нами. У этого бравого молодца, боюсь, создалось впечатление, что неожиданный суд не сулит ничего опасного. Сербин с тревогой и надеждой посмотрел на меня. От его прежней ненависти ко мне не осталось и следа. Он знал, что от его кумира Гамова можно ждать любых поступков. Созданный им суд над собой был типичным примером такой опасной непредвиденности. И Сербин знал, что я против этого. Он верил, что я спасу его полковника. Именно это и сказал мне взгляд Сербина. Объясняться вслух он не посмел. В комнатке Гамова я со вздохом опустился на диван. «Какой день, Гамов? Тысячи неожиданностей. В этой связи...» «Знаю, знаю», — весело прервал он меня. «Обрушите на меня массу упреков. Все они справедливы, заранее соглашаюсь». Я не удержался от улыбки. Так запальчива была уверенность Гамова, что он все знает обо мне. «Не надо, Гамов. Фагуста сегодня доказал, что вы со страстью способны критиковать себя. Против такого искусства я бессилен. Скажите вот что. Вы молча слушаете, что говорят о вас. Боюсь, вам даже нравится, что вас ругает ваш верный до поры до времени, пигмей Пимен Георгиев. По-моему, это болезненная извращенность, но это уже ваша забота. Не прервете ли свое молчание? Прерву, конечно, произнесу речь. Речи вам произносить не впервой, и очень хорошие речи. Надеюсь, позиции ораторства она не уступит прежним. Но в чью пользу, Гамов?» Он удивился моей непонятливости. «Как в чью пользу? Раз я придумал этот суд над нами, значит, должен доказать, что он создан отнюдь не болезненной прихотью. То есть выступите с обвинениями, а не с защитой. Вы правильно понимаете, и надеюсь, вы тоже выступите. Тоже с обвинениями? Обвинения у вас не получится. Лучше возьмите защиту». «Взять защиту?» – переспросил я. Меня мучило чувство, которого я не мог точно выразить словами. Зачем вообще это бессмыслица споров? Один обвиняет себя, другой себя защищает. До сих пор мы с вами совершали серьезные дела, вели войну, спасали детей, своих же врагов спасали. Хватало и экстравагантности, но она не отменяла исторической важности действий. Но этот суд, экстравагантность ради экстравагантности. Зачем он, Гамов? Зачем мне самозащита? Мне, одной нашей победой, защитившемуся от всяких нападок. «Очень жаль, что вы этого не понимаете», – холодно сказал Гамов. «Мне думалось, ваш проницательный ум проникнет в глубинную необходимость суда. Впрочем, это ваше дело. Вы сказали, что выступите на суде с защитой. Я правильно понял, Семипалов?» «Не совсем. Конечно, это будет защита. Но такая защита, которая прозвучит для вас как обвинение. Именно этого я и хочу. Обещаю слушать вас с большим интересом».